Глава 24. Особенности поворотов на перекрестках. Стремительно темнело. Мы покинули Кардам около часа назад. На первом же перекрестке разделились со второй группой. Мы должны были ехать напрямую, а они немного в объезд. Как и ожидалось, едва нашли, где взять лошадей. Люди боялись открывать незнакомцам. А я истратил львиную долю своего запаса кронных. Кроме лошадей, оплатил Лайзе проживание и питание студентов и оставил деньги им на путь домой. Ехали в молчании, прислушиваясь к каждому звуку. Обычно оживленный тракт был пуст. Милли и Регина держались рядом со мной. Джем вырвался чуть вперед, разведывая путь, а Кертис, Дэнни и Лиада замыкали группу. Скорее бы добраться до Ладома. Но путь до столицы во весь опор без отдыха занимал около суток, а мы старались не торопиться, чтобы не попасть в ловушку или не столкнуться с чудовищами Владиса. Я все время думал о том, что произошло в Академии. Не мог не думать. Искал варианты, которые позволили бы уменьшить потери, и не находил. Нас предали. Бездушно предали те, кому мы доверяли. Что еще можно сказать? Гнал от себя мысли о будущем, но все равно было не по себе. Чего ждать? На что надеяться? Лучше не думать. Время перевалило за полночь, когда Джем вдруг остановил лошадь. «Тише!» — шикнул он. Мы переглянулись. Что он услышал? Хрустнула ветка под чьей-то неосторожной ногой. Кто бы там ни был, он почти не скрывался. Поэтому, когда наш преследователь или случайный путник оказался на тракте, мы были наготове. «Кэрри!» — вскрикнул Кертис раньше, чем я узнал его сестру в темноте, и бросился к ней. «Братик!» — растрепанная, растерянная девушка повисла у него на шее. «Как? Откуда?» Она оглянулась, заметила, что нас много, отыскала меня и отвела взгляд. Еще бы ей не было стыдно. Обещала присмотреть за принцем до утра. В итоге сбежала вместе с ним. «Где Дарантл?» — задал я наиболее важный вопрос. Кэрри всхлипнула и спрятала лицо на груди брата. Тот погладил ее по волосам, что-то шепнул на ухо. Я видел, как вздрагивают хрупкие плечики. «Что произошло?» Ощущение неотвратимой беды становилось все сильнее. «Кэрри, мы ждем ответа!» «Чуть резче, чем хотелось», — сказал я. Усталость и груз последних событий давали себя знать. Не было сил сдерживаться. «Простите!» Взрывашка обернулась и вытерла глаза. «Я просто не знаю, что произошло. На нас напали здесь, неподалеку. Такие же ребята с аномалиями, как и я. Дар заставил меня уйти, я бежала, куда глаза глядят, и вот...» «Опоздали! Это точно были люди Владиса! Я пока не мог осознать случившееся и понять, что нам делать дальше, поэтому спрыгнул с лошади и подошел к девушке. Только сейчас понял, что она была в ужасе. Кэрри трясло, как в лихорадке. Она жалась к Кертису, словно боялась, что его у нее отнимут. А мне нужны были подробности... Из-за этого мятежа сам становлюсь монстром. «Давайте сделаем привал», — предложил единственное, что казалось верным. «Пусть и не самое разумное, потому что враги были близко». Мы сошли с дороги и направились к группе деревьев неподалеку. Пока Кертис и ребята доставали нехитрую снедь, собранную Лайзой, я усадил Кэрри на сложенный плащ и сел рядом. «Тише, успокойся», — тихо говорил ей, сжимая холодную ладошку. «Все позади. Ты просто расскажи мне, что произошло с того момента, как вы решили сбежать из Академии». «Хорошо, я попытаюсь». Кэрри вытерла слезы тыльной стороной ладони. Кажется, она приходила в себя. «Я собиралась дождаться рассвета, но дар был сам не свой. Он решил уходить, а я не могла отпустить его одного. И мы вылезли в окно, спрыгнули на земь, а охрана осталась под дверью в коридоре. Я сама проверяла. Дошли до ворот. Дар применял одно заклятие за другим, но они не действовали. А потом мы услышали, что кто-то идет, и спрятались. Это были Лис и Ардис. Лис выглядел напуганным. Он снял заклятие с ворот, и они вышли из академии. Мы подумали, что это странно. Я попросила Дара вернуться, но он не слушал. Только вместо того, чтобы идти по дороге в Кардам, мы пошли через лес. Старались избегать городов или поселков. Дар говорил, что сегодня мы выйдем на тракт и как-нибудь доедем до Ладома. Тут неподалеку есть поляна. Мы остановились на ночь. Голос Кэрри начал прерываться. Я не знаю, откуда взялись те ребята, но их было так много. Мы отбивались как могли, а потом Дар толкнул меня в лес. Я не хотела уходить, но он сказал, иначе нам обоим не выбраться, а так будет шанс. И я побежала, точнее, сделала вид, а потом вернулась. Там был жуткий человек, светловолосый, со шрамами. «Владис», — выдохнул я. «Не знаю его имени. Дара связали и куда-то повели, а я бросилась, куда глаза глядят, хотела выйти на дорогу, чтобы вернуться в академию за помощью, а тут вы. Что случилось?» Я не хотел отвечать. Итак, Владис не убил Дара сразу. Почему? Эта мысль не давала покоя. Хотел обменять на какие-то привилегии, иметь больший вес на переговорах? В то, что бунт вспыхнул случайно, я не верил. А если Дар нужен ему живым, значит, есть шанс спасти принца. Что же делать? «Профессор?» Кэрри прикоснулась к моему плечу. «Кертис, что не так? Вы ведь не меня искали, правда?» Кертис отвернулся. Тогда к Кэрри подсела Регина, а я ушел на другой конец поляны, к Джему и Дэнни. Слышал, как Регина осторожно рассказывает о событиях минувшей ночи. Хотелось заткнуть уши. Кэрри безнадежно рыдала, а у меня не было сил ее успокоить. Хорошо, что Регина взяла это на себя. У меня в голове крутилось другое. Владис продолжит путь к столице. Он сейчас поблизости, Дар с ним. Что я могу сделать в этой ситуации, притом не вовлекая в это ребят? «Профессор, мне не нравится ваш настрой», — хмуро сказал Джем. «Не поверишь, мне он тоже не нравится», — отозвался я. «Но другого нет». Прислонился спиной к дереву и закрыл глаза. «Принца надо вытащить, срочно, иначе Владис его просто прибьет». Потому что Дар не тот человек, общество которого можно долго терпеть. Плюс у них личные счеты. Как это сделать? 8 человек против десятков хорошо обученных чудовищ, драконам насмех. Нужна хитрость. Иначе никак. И одна такая хитрость пришла в голову. «Заночуем здесь», — сказал ребятам. «В темноте большой риск напороться на Владиса, а с рассветом двинемся дальше». Возражений не было. До рассвета оставалось часа 3. Как раз хватит, чтобы немного вздремнуть. Кертис разжег костер. Я скрыл его иллюзией, чтобы пламя не было заметно со стороны. Резерв наполнился где-то наполовину. Маловато, но лучше, чем ничего. Кэрри немного успокоилась. К ним с Региной присоединились Милли и Лиада, и теперь девушки укладывались спать. Конечно, холодная земля не постель, но усталость не выбирает. «Поделим дежурство», — я говорил в это время парням. «Сначала я и Кертис, потом Джем и Дэнни. Договорились?» Возражений не было. Джем и Дэнни присоединились к девушкам, а мы с Кертисом уселись у огня. Вскоре разговоры затихли. Я поднялся на ноги и жестом попросил Кертиса пройти за мной. Мы отошли на десяток шагов и остановились. «Уже что-то задумали, профессор?» — угрюмо спросил студент. «Есть такое дело», — кивнул я. «Послушай, Дар должен добраться в Ладом любой ценой, иначе пострадают многие. И те, у кого аномалии, и те, у кого их нет. А я невелика сошка». «Профессор Аль, не перебивай. Владис где-то рядом. Ты дойдешь со мной и отвлечешь охрану, а я накину на себя иллюзию и займу место принца». «Нет, это невозможно!» Кертис повысил голос, но я прижал палец к губам, призывая молчать. «Профессор Аль, вы погибнете! Я не стану в этом участвовать!» «Мне больше некого просить. Ребята ни за что не согласятся, но подумай сам. Допустим, мы ничего не предпримем, и Дар умрет. В стране будет смута, прольется кровь. На трон взойдет Ленар, но будет ли он от этого счастлив? Или, может, вообще власть захватит чудовище? А что может сделать Дар? Больше, чем мы. Он наследник. За ним пойдут люди. Как бы его имя не втаптывали в грязь, а Арантия видит в Дарентеле своего крона. Понимаешь? И подумай о сестре. Как она перенесет его смерть? Сможет ли простить себе, что оставила одного? Тогда давайте просто заберем его и сбежим. Зачем иллюзия? Чтобы выиграть время. Они не сразу догадаются, если догадаются вообще. Кертис сомневался. Но я знал, он согласится и не ошибся. «Хорошо», — склонил голову парень. «Я отвлеку охрану. А затем выведешь Дара к ребятам, и вы во весь опор поскачете в столицу. Обещаешь?» «Если вы обещаете выбраться живым!» «Клянусь!» — улыбнулся я. «Меня не так-то просто убить!» «А теперь идем. Времени нет. Реуса оставляю на вас, а вот перстень мне еще пригодится. Кто там знает, какие у принца были цацки?» В последний раз взглянул на спящих студентов. На Милли, которую только-только обрел. Понимал, что совершаю величайшую глупость. Понимал, что это конец. Моя иллюзия продержится недолго, потому что нет сил. Но Кертису не обязательно об этом знать. Вот только сидеть сложа руки тоже не вариант. Я ничего не смогу изменить. Но Дар при поддержке народа сможет. Значит, надо ему помочь. И к тому же оставить принца на верную смерть я тоже не мог. Хоть он и самовлюбленный негодяй, но мой друг. Мы пошли в том направлении, откуда выбежала Кэрри. Старались ступать как можно тише. Я набросил на нас легкую иллюзию невидимости, чтобы она забирала как можно меньше сил, и полог тишины. Какое-то время мы просто пробирались сквозь лес. Даже начало казаться, что идем не туда, когда Кертис остановился. «Профессор, принюхайтесь. Пахнет костром», — прошептал он. «И правда». Значит, мы были близко. Вскоре деревья расступились, открывая взгляду большую поляну. В центре горел костер. Вокруг спали люди. Чудовище Владиса. Самого его не было видно, зато я сразу заметил Дарентела. Его привязали к дереву и приставили охранников. Действовать надо было быстро. Я старался скопировать облик принца, царапины на лице, всклокоченные волосы, разодранный рукав рубашки, дыру на штанах. Похоже, битва была отчаянной. «Готово!» — шепнул Кертису. Тот кивнул и нырнул в ночную тьму. А я подобрался как можно ближе к принцу. Секунды словно замедлили бег, и вдруг вдалеке раздался взрыв. Лес вспыхнул. Охранники Дара подскочили и ринулись туда. На мое счастье, к ним присоединились многие из спавших у костра, а те, что остались, позабыли о своей добыче. Я быстро перерезал веревки, удерживавшие принца. Тот обернулся и чуть не вскрикнул, но объяснять было некогда. «Кертис ждет!» — шепнул ему на ухо и толкнул за дерево. «Нет, я не пойду!» — зашипели в ответ. «И отдашь страну Владису? Иди!» На мое счастье, появился Кертис и потащил Дара за собой — а я намотал веревку на руки, чтобы казалось, будто они по-прежнему связаны, и закрыл глаза. А когда открыл их, понял, что уже рассвело, и я проспал возвращение Владиса, потому что этот самый Владис стоял надо мной и орал нечто невразумительное. «Что? Спросонья, попробуй пойми». Помотал головой, разгоняя остатки сна. При солнечном свете Владис казался не таким жутким. Пригляделся, да он не старше меня, просто рожа отталкивающая и глаза безумца. И шрамы, которые должны бы красить мужчину, его уж никак не красят. «Ты оглох, что ли?» Владис уставился на меня, как на невиданную зверушку. «Забыл, где находишься?» Вовремя вспомнил, что я за ночь стал кронпринцем Арантии на пути к престолу, и приосанился. «Прекрасно помню», — ответил чужим голосом. «Эх, жаль, иллюзии не хватит надолго. Но не считаю нужным вести с тобой светские беседы». Кулак впился в ребра, вышибая воздух. «Будь на моем месте Дар, что бы он сделал?» Правильно зажал зубы и окатил мерзавца волной презрения. Так последуем же его примеру. Хоть дышать было больно, как бы ребро не сломал. «Только сумасшедший или глупец будет спать накануне казни!» — зло плюнул Владис. «А, так меня все-таки казнят. Странно. Наверное, я и правда сошел с ума после побоища в академии, потому что эта мысль не вызывала страха. Наоборот, хотелось рассмеяться в лицо, чтобы мой мучитель провалился сквозь землю. Но я же не Аль, а принц. А принц у нас не смеется, только хмурит лоб. Поэтому я грозно нахмурился и добавил пафоса. Владис позеленел, бедолага. Того и гляди, удар хватит. «И как тебя только земля носит!» — прошипел он и пошел прочь. «Нормально носит, на вес не жалуюсь». Осеннее солнышко проклюнулось сквозь еловые ветви. Хорошо-то как, даже не холодно. Надеюсь, ребята уже на полпути к Ладому, а мы сидим тут, общаемся. Надумает казнить, хоть парочку приспешников заберу с собой. Не хватит магии, задушу голыми руками. «Жри!» — в лицо полетел кусок хлеба. «А вот хлебом разбрасываться нехорошо. Посидел бы голодным, узнал, каково это». Тело сработало раньше, чем ум, и я умудрился ухватить кусочек зубами. Старая хватка. У Владиса глаза медленно полезли на лоб, а я прижал хлеб плечом к шее и смачно жевал. Проголодался. Не пропадать же добру. Запоздало вспомнил, что дар бы так не поступил, но, судя по ошарашенному лицу Владиса, он как раз об этом позабыл. «Ладно, постараюсь без проколов. Сутки, мне нужны всего сутки, и ребята будут Владами». Чудовища куда-то расползлись. На поляне осталось человек 10. Надеюсь, они не думают отлавливать студентов академии, а просто ждут распоряжений. «Ладно, выдвигаемся!» Владис махнул рукой. «Этот пусть пешком идет!» «Бездна, веревка-то перерезана!» Наскоро добавил иллюзии, только бы не заметили. «Ты, поди сюда!» — подозвал Владис лиса. Парнишка вынырнул из-за деревьев, поэтому я сразу его не заметил, чтоб ему провалиться. «Отвяжи его и привяжи к лошади, ему полезно будет пробежаться». «Так, а казнь? Меня не здесь казнят, получается? Что-то мне это не нравится. Да и пробежка как-то не входила в планы». Лис двинулся ко мне, остановился, втянул носом воздух, и я понял, что пропал. Он полузверь и чует запахи. А пахнем мы с даром по-разному, какая бы иллюзия меня не скрывала. Лис склонился над веревкой и сделал вид, что развязывает узел. «Прости», — долетел до меня едва слышный шепот. «Простить? За предательство и гибель товарищей? Нет, это невозможно. Даже если бы захотел, не смог». Лис повел меня в сторону. Рядом была еще одна поляна, где паслись лошади. Ловко зацепил веревку за седло и отошел. Я по-прежнему мог пошевелить руками и даже высвободиться, если понадобится. И если бы не необходимость, давно бы сбежал. Владис появился на поляне в окружении своих ближайших соратников. А мне вдруг стало любопытно, откуда на его теле столько шрамов. Из тюрьмы Крона, о которой мне рассказывали? Или с кем-то дрался? Но не похоже на следы драки. «О чем задумался?» Он толкнул меня плечом, проходя к лошади. «Не беспокойся, путь до столицы будет быстрым». «Да, я снова вляпался». Но меня поддерживала мысль, каким будет лицо Владиса, когда он поймет, что птичка улетела. А пока я еще принц, хотя бы внешне, надо выведать, с какой целью меня не убили на месте, а тащат в столицу.